Книга вторая. Глава первая. Оставшись одна, Элизабет устало опустилась на пол. Как быть? Как помочь Тамрете? Зачем она все это сказала? Так она могла спокойно выйти замуж за Дайнера и жить спокойно в Ремоте. А что теперь? Дайнер просто замучает ее. Он же никогда не простит ей того, что она пренебрегла им, что посмеялась над его любовью. Возможно, он решит просто убить ее или отдать в дом свиданий, где несчастные девушки вынуждены влачить жалкое существование, развлекая мужчин. А завтра Грегхэм раскусит и ее саму. Он точно добьется своего и прочтет мысли Элизабет. Да, ей уже не жить на этом свете. Мысленно девушка вернулась в компанию своих друзей и сестры, оставшихся в Кровби. Как же ей хотелось обнять их перед смертью! Она, конечно, так и полагала, что живой ей из замка не выйти. Но до того, как ее убьют, она рассчитывала хорошо насолить Грегхэму, прочтя книгу разрушений. А вот теперь еще и Тамрета попала в такую переделку. Как же выручить хотя бы ее? О себе Элизабет уже и не думала. Вот как оно бывает. Планируешь одно, а получается другое. Белый мягкий комочек показался из складок одежды. «Не печалься, может, нам еще удастся бежать отсюда», — проговорила Лори. Хоть слова были и ободряющими, да только они совсем не воодушевили Элизабет. Она понимала, что это конец. «Нет, Лори, ничего хорошего уже теперь не будет. Тамрета в ужасной беде. Дайнер будет очень рад поиздеваться над ней. Она сильно обидела его. Он гордый. А если я и смогу вновь противостоять мыслям Грегхэма, меня уже все равно ничего не спасет. Капли оборотня перестают действовать. Я уже чувствую, как все внутри меня готово к перемене. Скоро я перестану быть Теоланой, а превращусь обратно в Элизабет, заклятого врага Грегхэма, Зузу, Дайнера и Гоблина. А помимо них тут много всякой нечисти, желающей мне смерти. Как же мы не взяли с собой капли оборотня? Это мое упущение. Как же я могла забыть о них? — запричитала Лори. — Перестань сокрушаться. Этим делу не поможешь. Печально вздохнула Элизабет. «Я сейчас сбегаю за ними», — незамедлительно предложила Лори и даже кинулась к решетке, чтобы пуститься в дальний путь по коридорам на Ремета. «Никуда ты не побежишь. Все равно не доберешься обратно раньше, чем всем станет понятно, кто я такая. Мы находимся слишком далеко от наших комнат. Тем более, что дорогу еще придется искать. Нас куда-то очень далеко тянули». Лори, понимая правоту Элизабет, печально опустила мордочку и тяжко вздохнула. Ее волшебные силы не действовали в Наримете. Здесь она была обычной белой мышкой и помочь ничем не могла. «Ну-ну, не расстраивайся», — велела ей лис, увидев, как по мордочке скатились бусинки слез. «Теперь надо подумать, как помочь Тамрете, а затем вам выбраться из замка и попасть опять в Кровби». «Тамрете мы вряд ли поможем», — опечалилась Лори. «Да и ты не в лучшем положении. Что же мы наделали? Зачем все это затеяли?» «Уже поздно горевать о содеянном. Будем надеяться, что хоть тебе удастся покинуть этот проклятый замок и вернуться домой». «Об этом не может быть и речи!» — гневно пискнула мышка. «Я не брошу тебя ни за что на свете. Мы умрем вместе». «Моя милая Лори, твоя смерть меня не спасет, а ты сможешь, добравшись до Кровби, передать от меня прощальный привет Нелл, Сьюзен, Питеру и мистеру Ковгансу». Девушка была тронута до глубины души отвагой мышки и не хотела, чтобы та погибла вместе с ней. Надо было уговорить Лори убежать, пока не поздно. Однако мышка была неприступна, как скала. Убедить ее в том, что ей надо бросить хозяйку в темнице, а самой бежать в Кровби, было просто невозможно. Элизабет и по-хорошему, и угрозами пыталась урезонить мышку, но все напрасно. Сев на пол и откинувшись спиной на стену, Элизабет посадила Лори на колени и погладила ей спинку. Мышка свернулась калачиком и, смешно откинув заднюю лапку, попискивала от удовольствия. В этот момент каждая из них вспоминала все то, что было у них до встречи друг с другом и после нее. Да, после того, как они не поладили вначале, потом они очень сильно сдружились и даже сроднились. Нелегко было теперь бездейственно сидеть в ожидании неминуемой гибели. Вначале Лори хотела проведать обстановку. Да только Лис попросила не оставлять ее одну. Все равно ничего нового Лори ей не скажет и не сможет предложить план побега, так как скелеты были всегда на страже. Даже если беглянки и выйдут, то их найдут в ту же секунду. Хотя одно только предположение того, что им удастся покинуть камеру, уже вызывало улыбку на лице Элизабет. Это просто невозможно. Незаметно сон смежил веки девушки, и она забылась в тревожном сне. Снились ей всякие черти, жарящие ее на сковородке, и куча червей, пытающихся подползти к ней. Она отбивалась от них, как могла, но они все лезли и лезли. Один из червей оказался громадных размеров и стал душить девушку. Элизабет, жадно глотая воздух, пыталась разжать его хватку. «Как хочется вдохнуть воздуха!» Она проснулась от того, что ей действительно нечем было дышать. Голова шла кругом. Глаза просто остекленели от напряжения. Мышцы сводило судорогой, а голова раскалывалась. Лори в испуге металась рядом, пытаясь хоть что-нибудь предпринять. Первая мысль Элизабет была сосредоточена на том, что Грэгхэм воспользовался ее сном и вторгся в ее сознание. Однако она тут же поняла, что это не так, потому как скелеты в изумлении застыли возле решетки и с интересом наблюдали за происходящим. Для них это было неожиданностью, значит, их повелитель здесь вовсе ни при чем. Тут до ее сознания донесся писк Лори. «Элизабет, ты вновь становишься прежней!» «Ах, да!» Капли оборотня перестали действовать. Лис уже стала забывать, каким болезненным было ее первое превращение. Теперь идет обратный процесс. Его надо просто пережить. Очередной спазм заставил девушку закричать. Боль была поистине нестерпимой. Она физически ощущала, как меняется ее тело. Казалось, что этим мучением не будет конца. Однако боль стала понемногу стихать и вскоре прекратилась вовсе. Возле темницы Элизабет собралось много всякой нечисти. Скелеты тихо переговаривались, призраки недоуменно летали вокруг девушки и пытались прикоснуться к ней, желая убедиться в том, что она настоящая, живая, а не какой-нибудь фантом. Девушка в изнеможении опустилась на пол и тихо заплакала от безысходности. Будто сквозь сон она увидела, как один из скелетов зашел в ее темницу и поймал Лори. У Лис не было даже сил заступиться за мышку. Она протянула ослабевшую руку к Лори, но тут очередной приступ боли лишил ее сознания. Она даже и не знала, что в этот миг она стала превращаться вновь из Элизабет в Теолану. Капли оборотня не хотели отпускать ее. Очнулась она от того, что ее куда-то волокли. Ноги безжизненно тащились по полу. Голова висела на груди. Девушка закашляла. Она подняла голову и попыталась воспрепятствовать перемещению ее тела столь беспардонным образом. Ей не стали мешать. Более того, ей помогли встать на ноги. Слабо перебирая конечностями, Элизабет продолжила свой путь при поддержке двух призраков. Привидения бесшумно скользили по полу, босые ноги девушки тоже не издавали никакого шума, и со стороны... Вся эта бесшумная процессия выглядела очень жутко. «Куда вы меня ведете?» — слабым голосом спросила Лис. «К повелителю». «А, так ты еще и говорить умеешь. Вот оно как вышло. Да, хорошее известие мы несем повелителю». «Где моя белая мышка?» «Это та белая дрянь, что кусалась, когда ее ловили. Она в стеклянном кубе». «Она жива и, возможно, даже сможет убежать». Пронеслось в голове девушки. Эта мысль ее немного приободрила. Элизабет, не замечая боли в ногах, которые она сбила в кровь еще тогда, когда бежала к чаше событий, шла, ведомая грозными стражниками, навстречу неизвестности. По мере их продвижения вперед, коридоры стали выглядеть более приветливо. На стенах было больше факелов, кое-где с потолка свисали тяжелые кованые люстры со свечами. Поднимаясь по очередной широкой лестнице, взгляд девушки упал на висящее зеркало. Каково же было ее изумление, что в нем она увидела не Элизабет, а Теолану. Она тряхнула головой, ничего не понимая, и хотела было остановиться, чтобы убедиться в истине увиденного, но привидения заторопили ее дальше. Что же произошло? Почему она вновь поменяла свое обличие? Эти вопросы не давали покоя девушке. Однако почти тут же она получила ответ на свои вопросы. Один призрак хохотнул. Вот так людишки побалуются каплями оборотня, а потом меняют обличие несколько раз в день. И для чего такое нужно? Хоть и этот вопрос не был адресован Элизабет, а был произнесен просто так, однако девушка решила узнать о своем теперешнем положении немного больше. «Это что же получается? Значит, если выпить капли, то потом не сразу принимаешь свое изначальное обличие?» «Если пить их недолго, то сразу все вернется на свои места. А ты, видно, пила их давно. Вот теперь и помучаешься, прежде чем станешь такой, какой тебя мать родила». Элизабет и сама теперь понимала, что ее ожидает еще немало мучений. Однако самыми страшными были вовсе не те страдания, которые предстояло выдержать ей при превращении из Теоланы в Элизабет, а те, которые ей приготовит Грегхэм, как только узнает, кто она такая. Мрачные мысли не давали покоя девушке. Однако больше всего она переживала за то, что станется с Тамретой и Лори. Их судьба очень волновала Элизабет. Ведь теперь невозможно предугадать, что сделает с ними злодей, когда узнает всю правду. Тут Элизабет поняла, что они уже дошли до покоев Грегхэма. Все эти залы были ей до боли знакомы. Ведь именно здесь она, будучи танцовщицей, ожидала, когда Грегхэм пожелает видеть танцующих девушек. Вот за этой массивной позолоченной дверью тронный зал, где Грегхэм и наслаждался зрелищем танцующих девушек. Как приговор, дверь тяжело скрипнула, пропуская внутрь Элизабет в сопровождении призраков. Так же грузно она и закрылась. В глазах у Элизабет померкло от ужаса, однако она быстро взяла себя в руки и посмотрела вперед. Зал, как всегда, был великолепен. Всевозможные мягкие кресла размещались небольшими группками по всему залу. Прекрасные люстры освещали мягким светом позолоту стен и отражались в огромном количестве зеркал. Элизабет сама себе удивилась, что в такую минуту она способна разглядывать зал, вместо того, чтобы закрыть глаза от ужаса и ждать смерти. Грегхэм восседал на троне. На соседнем троне расположился Дайнер. У изножья трона Дайнера сидел гоблин. Зузу не было, но было много всякой приближенной челяди вокруг их повелителя и зрителей, сидящих в креслах. Играла музыка. Посреди зала торжеств девушки порхали в танце, растворяясь в музыке. Грегхэм довольно улыбался, наслаждаясь зрелищем. Его взгляд медленно скользил по девушкам. Довольное выражение лица говорило о том, что он весьма доволен выступлением танцовщиц. Внезапно его взор остановился на той девушке, которой здесь не должно было быть. Грегхэм аж побагровел, увидев Элизабет, или же, вернее сказать, Теолану. Он резко встал и поднял руку, согнутую в локте, приказывая этим жестом прекратить все действо. В тот же миг музыка замолкла, а девушки, ничего не понимая, остановились, не зная, что вызвало гнев повелителя. «Это что за самоуправство?» — взревел Грегхэм. Глаза его метали молнии, а лицо аж исказилось от гнева. «Кто позволил этой самозванке расхаживать по моему замку и вторгаться без приглашения ко мне?» «Господин, не извольте гневаться», — присмыкаясь, промямлил один из призраков. «Просто ваша пленница стала превращаться в незнакомку, и мы решили, что вам необходимо увидеть все самому». «Что?» — ноздри Грегхэма расширились. Казалось, что из них сейчас вырвется пламя, как у огнедышащего дракона. «Что за ерунду вы несете?» «Повелитель, еще совсем недавно она выглядела по-другому, а потом опять превратилась в ту, которую вы видите сейчас». «Это что же, из девушки она превращается в монстра?» — не понял Грегхэм. «Нет, тоже в девушку, но более красивую». Последних слов призрака Элизабет так и не услышала, так как в ушах у нее опять зазвенело, перед глазами все поплыло. Она пошатнулась, но на ногах устояла. «Повелитель, это опять начинается!» — обрадовался призрак. «Подведите ее ко мне!» — холодно потребовал повелитель зла. Призрак расторопно повел девушку к трону и толкнул ее к его ногам. Элизабет упала на пол. Подняться с пола у нее уже не было сил. Она попробовала приподняться на руках. Все взоры присутствующих были обращены на нее. Кто-то просто шептался. Но были и такие, кто высказывал свое мнение вслух, сопровождая свои изречения бранью. Голова девушки шла кругом. Она пыталась сосредоточить свой взгляд на Грегхэме, но ей это не удавалось. Болело все тело. Лицо пекло так, будто на него направляли огонь. Еще мгновение, и силы покинули девушку. Руки ее подломились, и она со стоном поникла. В зале воцарилась тишина. Танцовщицы, непонимающе, переглядывались и негромко переговаривались. Ан сделала попытку помочь той, кого она называла Теоланой, но резкий жест Грегхэма заставил ее остановиться. Забытье Элизабет было недолгим. Подоспевшие призраки пытались поднять ее. Придя в себя, девушка оттолкнула их и встала сама. По залу пронесся гул. Посмотрев на Грегхэма, Лиз поняла, что она превратилась опять. Теперь она была уже не Теоланой, а Элизабет, и понимала, что из этого выйдет. Возможно, ей придется молить о том, чтоб ее смерть не была мучительной.